Гуль, начальник главного управления внутренней безопасности Могилевский. В главном управлении лагерей и ссыльных пунктов ГПУ НКВД работали начальник управления Берман, его заместитель Фирин, начальник по Украине Кацнельсон, начальник лагерей Карелии Коган, начальник лагерей Северной области Финкельштейн, начальник лагерей Соловецких островов Серпуховский, начальник лагерей в Казахстане Колин, начальник лагерей в Западной Сибири Шабу Гогин, начальник спецлагеря в Верхнеуральске Мезинец, начальник лагеря в Ленинградской области Заковский, начальник лагеря в Азово-Черноморском районе Фридберг, начальник лагеря в Саратовской области Пиляр, начальник лагеря в Сталинградской области Райский, начальник лагеря в Горьковской области Абрампольский, начальник лагеря на Северном Кавказе Файвилович, начальник лагеря в Башкирии Зелигман, начальник лагеря в Восточно-Сибирской области Троцкий, начальник лагеря в Дальневосточном районе Дерибас, начальник лагеря в Среднеазиатском районе Круковский, начальник лагеря на Украине Белицкий, начальник лагеря в Белоруссии Леплиевский. В его ведении находилось урочище Куропаты. Тут, конечно, не полный список. Всего около 95% лагерных начальников были лицами еврейского происхождения. Эти должности приносили огромные доходы взятками с родственников заключенных за улучшение режима, за начисление зачетов, за досрочное освобождение и тому подобное, не говоря уж о том, что сии лица выполняли истребительные обязанности, предусмотренные Всемирным ИОНом. Много времени спустя, в 60-х годах, когда появились термины «культ личности Сталина» и «сталинизм», я, вспомнив этот список и деяния троцкистов, еще раз подумал о том, правильно валить на Иосифа Виссарионовича всю вину за массовые избиения руководящих кадров. Кто больше повинен в этом? Сталинизм или сионизм? Во всяком случае, именно сионисты создали пресловутый ГУЛАГ, прелести которого им самим потом довелось испытать. Еще показательный нюанс. В 30-х и 40-х годах более половины преподавателей русского языка, литературы и истории в городских школах европейской части РСФСР были иудеями. Вы можете представить себе в школах Тбилиси историю Грузии, грузинский язык и литературу преподают, скажем, русский, или украинцы, или казахи. Я не могу. Да и зачем? Лучше всех знают и любят свою историю, свой родной язык в Грузии – грузины, в Узбекистане – узбеки. Это естественно. Так почему же? Для чего преподавать русским детям русскую историю и русский язык брались представители совершенно иного народа, не имевшие ничего общего с русской культурой? Потому что язык, литература, история – это идеология. Это нравственный фундамент общества. Как направишь людей с малолетства, так они и пойдут. История есть политика, опрокинутая одной стороной в прошлое, а другой нацеленная в будущее. Оккупировав русские школы, сионисты готовили покладистые, разоруженные поколения.